Глава 7. Вита. Слава богу, что эта девушка пришла раньше, чем я сделала бы самую большую ошибку в своей жизни. Я бы никогда не простила себе связь с этим мажором. Даже мысль об этом приводила меня в ужас. Подарить свою девственность подобному типу, поддавшись сиюминутному порыву. О чем я только думала? Разве я одна из его поклонниц, чтобы вести себя подобным образом? Ведь мне он даже не нравится. Противно от самой себя и своего поведения. Впредь надо быть осторожнее и лучше контролировать свое тело. Ситуацию усугубляет то, что я буквально живу в этом доме и могу столкнуться с Матвеем на каждом углу. Но меня не оставляет надежда, что это будет случаться редко. А лучше будет вообще с ним не встречаться, чтобы он и думать обо мне забыл. Девушка же может помечтать. Перед сном, лежа в постели в уютной отдельной комнате, я подсчитываю свой заработок, выверяя все до копейки. Мне хочется как можно больше оставить для брата, а самой мне почти ничего и не надо. Особенно спасает то, что здесь меня кормят. Не нужно тратиться на одежду, на транспорт. Получается неплохая экономия для моей семьи. Я могу отложить приличную сумму денег. Эта подработка фактически выносит меня на новый уровень заработка, и мне очень важно за нее держаться и не потерять. Эти радостные мысли помогают уснуть. Я даже засыпаю с улыбкой на губах, надеясь хорошо выспаться. Тем более я жутко устала от физической работы. Руки и ноги ломит, мышцы поясницы выкручивает от боли. Будь я не такой утомленный, точно бы до полуночи думала о жутком мажоре, которому позволила себя трогать так интимно. Наутро я встаю по будильнику в 6:30. Завтракаю тоже в определенное время. Фронт работ на сегодня – протяженный вдоль фасада здания балкон. Меня решили нагрузить по полной, но я не жалуюсь. Все-таки это моя работа. Стоя на коленях, вымываю перила, от скуки наблюдая за приусадебной территорией. Прямо под балконом располагается бассейн, чья прохладная водичка так и манит окунуться. В который раз поражаюсь, насколько это богатый дом, роскошный дворец прямо. Бассейнов здесь целых два, и их уборкой занимается специальный человек. Чистит, моет, наполняет резервуар водой. Живут же люди. Ворчу себе под нос, пока не замечаю Матвея. Рука со щеткой замирает, а тело напрягается. Трудно игнорировать то, как он хорошо сложен. Как бы я ни отрицала, в этом парне идеально все. Он заставляет взгляд неотрывно скользить по выпуклым мышцам в меру накачанного тела. Смотреть и забывать обо всем, приоткрыв рот и ощущая сухость в нем. Да что же это такое? Нельзя на него пялиться. Это слишком опасное увлечение. И такое любование может привести к очень нехорошим последствиям. Наклоняюсь так, чтобы меня не было видно, но у меня не выходит спрятаться. Не отползать же мне внутрь дома в самом деле. Приходится выпрямиться и продолжить уборку. И Матвей неминуемо меня замечает. Он встает с шезлонга, направляясь в сторону балкона, и встает прямо под ним. Задирает голову. «Долька, можешь не прятаться!» Я тебя все равно вижу. А я как раз тебя искал. Черт. Раздосадованная, поднимаюсь на ноги и смотрю на мажора. Ощущаю себя странным образом Джульеттой, под балконом у которой стоит ее возлюбленный Ромео. Придут же глупости в голову. Мне нужно продолжить работу. Экономка будет ругаться. Не нуди. Здесь все подчиняются мне. Голос звучит властно, по-хозяйски. Если я скажу тебе спуститься и приносить мне коктейли и вытирать меня после плавания в бассейне, ты сделаешь это. И никакая экономка слова поперек не скажет. Хорошо. Лепечу, испуганная таким тоном. В голове сперва проносятся образы, как я вытираю полотенцем капли воды с широкой спины мажора, а потом сердце от страха падает в пятки. Он реально может мне приказывать? Так Матвей и до моего увольнения может договориться. Если буду перечить, рискую нарваться на его плохое настроение. Лучше помалкивать и делать то, что просят. Вот так-то? Будь послушной, смеется. Расслабься, Долька. Хочешь заработать 300 штук? 300? Глаза от удивления чуть не вылезают из орбит. И тут же до меня доходит, за какие услуги может быть заплачена такая крупная сумма. 300-300! Или мало? Смотрит с хитрым прищуром. А что нужно делать? Не то, что ты подумала, цокает языком, вспыхивая от смущения и негодования. И ничего я не подумала. Ладно, расслабься, речь не о том. Я хочу, чтобы ты организовала вечеринку в этом доме. Через 2 дня дом будет в моем полном распоряжении. Хочу, чтобы здесь была реально крутая туса. Я не знаю, как организовывать вечеринки. Никогда не делала ничего подобного. Все бывает в первый раз. Отмахивается он от моих возражений. Свои пожелания я вышлю тебе на телефон. Работай, Долька. Не могу я такое организовывать. Ознакомившись со списком, в котором столько всего, звоню я Ане. Почему? Спрашивает приятельница. Да хотя бы потому, что не знаю, где взять 10 стриптизерш. В отчаянии издаю я стон. Надо было сразу понять, что у этого извращенца будут подобные запросы. Но что это за тусовка, где требуются стриптизерши? Ну, с этим я могу помочь, поражает меня Аня. Спрошу у брата. Он часто устраивает такого рода тусовки. Зачем? Искренне не понимаю я. Если бы я знал. Черт знает, что у этого придурка на уме. Ее слова в очередной раз показывают, насколько мы разные. В моем мире даже представить сложно подобного рода развлечения, а для них это норма. Спасибо, Ань, ты очень меня выручишь. Благодарю я ее. 300 000 на дороге не валяются, так что лучше мне отбросить свои принципы и постараться угодить мажору. Птаха. А наша скромняшка неплохо постаралась, оглядываюсь я вокруг. Как только твой отец дал согласие на сие безобразие, ухмыляюсь я, зная, какой консервативный у него родитель. Я заслужил, хмыкает Мот. Согласился жениться, веду себя как паинька. А насчет Дольки ей просто нужны деньги, как, впрочем, и всем. И не на такое пойдет, кривится друг, рассматривая полуголых девиц, танцующих на шестах. А она неплохо тут все преобразила. Осматриваюсь еще раз вокруг. Вкус у нее есть, в отличие от денег. Я заплатил ей 300 штук, хмыкает Мод. Естественно, она попыталась угодить. Выложилась по полной ради такой кучи бабла. Жаль, давать не хочет. Работать, пожалуйста. А ложиться в койку и раздвигать ноги, ни-ни. Принципы у нее, видите ли. Закатывает друг глаза. Бесячая Долька. А где она сама-то? Оглядываюсь я. Сейчас придет. Пошла за шампанским. У меня, кстати, план. Насчет. Как заставить ее лечь с нами? Давай уже выкладывай. Хватит тянуть. Нетерпеливо требую я. Подожди чуток и увидишь. Сегодня Долька точно не отвертится от наших членов.